Не по моему ли указанию Патер Нейтгард открыл доступ к испанскому престолу одной из дочерей герцогини? Не я ли поручила Патеру Петре наблюдать за шевалье во время поездки Анны Орлеанской в Дувр? А ведь лучшим средством удалить незаметно соперницу было предоставить ее во время этого путешествия воле судьбы. Вы должны сознаться, сир, что для честолюбивой и влюбленной женщины я поступила непростительно, опрометчиво и глупо. Вероятно, мною руководили другие стремления, другие цели. Назовите их. Я стремилась доставить вам, государь, владычество над всей Западной Европой, не столько мечом, как крестом. Вы должны были низвергнуть ересь, высоко вознести лилию, как символ освобожденной церкви. Взгляните на эту карту, сир. Власть ваша должна распространиться везде, где властвует крест. Для достижения этой цели я готова жертвовать даже жизнью. Ради нее я забываю все оскорбления, нанесенные вами моему женскому самолюбию. Настенная карта давно занимала короля. Он подошел к ней и, рассмотрев внимательно, был поражен сходством плана с идеями Мазарини. Только теперь он понял значение переписки, переданной ему Лувуа. Только теперь нашел связь во всех поступках этой женщины, добивавшейся, казалось, того же, чего так жаждало его молодое, чистолюбивое сердце, к чему он неутомимо стремился еще и теперь. Король протянул руку Ментенон, проговорив растроганным голосом. «Я оскорбил вас, а вы имели полное право говорить мне правду. Я удивляюсь вашим смелым замыслам, но чтобы я не видел в ваших поступках ни одного пятна, скажите мне, зачем вы при помощи иезуитов освободили из тюрьмы этого бездельника Лорена? Почему в Кале Патер Петра не передал его в руки моих мушкетеров? Почему не следили за ним и позволили пробраться в Сен-Клу как убийце? Государь, показания этого сумасшедшего в Нанси, бумаги, которые он вечно носит при себе, все это немедленно привело бы к открытиям, прямо заклеймившим вашего брата Филиппа именем изменника, что легло бы неизгладимым пятном не только на честь всего дома Бурбонов, но и внушило бы вашему величеству роковое желание возвести на французский трон Анну Орлеанскую, как вашу законную супругу. А что эта мысль уже зарождалась в душе вашей, я знаю. Ведь такой шаг, государь, был бы не только преступлением, но и страшным несчастьем для Франции, концом вашей славы. Конечно, Петре мог арестовать де Лорена в Кале. Но разве Терезия не нашла бы другого исполнителя своей мести? Не под рукой ли у нее был Сен-Марсан, не забывший и не простивший еще смерти своей матери? Де Лорен злодей, я согласна, но он все-таки бурбон. В Вене, в Нанси, он известен под именем Гастона Людовика, герцога де Гиз Орлеана. Смерть его легла бы пятном на вашей совести. Он пробрался в Сен-Клу. Но как могли мы ему помешать? Раз остановленный Патером Петре, он потерял всякое доверие к иезуитам, и мы совершенно потеряли его след. Место пребывания его было известно только королеве де Пурнону. Вы еще упрекнули меня, государь, будто я хочу при помощи иезуитов основать государство в государстве, сделать Францию римским вассалом. Увы, ваше величество, Рим не царит уже над миром. Наместники Петра стали слишком слабы, бессильны для этой великой цели. Истинная церковь может теперь восстановиться и процветать только под охраной могущественного государя, владыки и ужаса всей земли, пред сильной волей которого покорно склонилась бы толпа служителей Бога.